Глава 4. Мия. Просыпаюсь от вибрации телефона на тумбочке, и сердце мгновенно подскакивает к горлу. Экран светится в полумраке спальни и транслирует неизвестный номер. Рука тянется к смартфону само собой, хотя каждая клетка тела кричит. «Не бери! Не смотри! Брось его к чертям!» Но я уже провожу пальцем по экрану и принимаю этот чертов видеозвонок, хотя подсознательно уже догадываюсь, от кого он может быть. Изображение загружается секунду, может, две. А мне кажется, прошла вечность. Потом экран заполняется картинкой, и все внутри замирает. Я вижу ребенка. Маленький мальчик, на вид ему 2 года. Слегка вьющиеся волосы обрамляют пухлые щеки. Он сидит в какой-то стеклянной коробке. Нет, не коробке, а прозрачной комнате с мягкими стенами. Игрушки разбросаны по всему полу. Вот валяется огромный плюшевый медведь, окруженный разноцветными кубиками и машинками. Он увлеченно играет наедине с собой и складывает высокую башню из цветных блоков. А я не могу дышать, потому что его лицо, Господи, его лицо, нос, форма губ, линия бровей. Удивительное чувство, но я вижу себя в нем, хотя не скажу, что он очень сильно на меня похож. Камера поворачивается, и в кадре появляется знакомая смуглая мужская рука, обрамленная дорогими часами Патек Филипп. На запястье. Рука накрывает голову мальчика и нежно, почти любовно поглаживает. Голос Кайса звучит за кадром. «Доброе утро, Мия. Надеюсь, ты хорошо спала?» Словно мягкий и бархатистый яд, он незаметно парализует мое сердце. Хочу что-то сказать, но голос застревает в горле. Просто смотрю на экран, вцепившись в телефон так сильно, что пальцы белеют. Кейс продолжает, и тон его голоса почти отеческий. «Познакомься с Михаилом, точнее, с Майклом. Иногда я называю его Миша. Он очень любит машинки и строить башни... И из еды ненавидит брокколи, да, и в целом не переносит овощи. Говорит на 2 языках — арабский и английский. Очень умный мальчик. Ты могла бы научить его русскому языку, если была бы рядом. Наверное, твои родители расстроились бы, если бы увидели, что их внук теряет связь со своими корнями». Камера приближается к лицу ребенка. Он робко поднимает взгляд и улыбается кому-то за кадром. Это улыбка. Если можно вспороть душу, удаленное без реального лезвия, то это только что произошло. Слезы жгут глаза, но я не позволяю им пролиться. Не сейчас. Не пока Кайс может их услышать. «Он здоров, счастлив и любим», — продолжает Кайс, и в его голосе звучит что-то похожее на гордость. «У него есть все, что нужно ребенку: лучшие врачи, воспитатели, игрушки. Он растет в абсолютной безопасности». В этом я, черт возьми, сомневаюсь, вспоминая о том, как Кайс смог обращаться со мной. Его вспышки агрессии однажды уже привели к трагедии. «Но он не знает тебя, Мия?» Кайс совершает глубокий и драматичный вдох. «Не знает, что у него есть мать, думает, что я все, что у него есть. И знаешь что? Возможно, так даже лучше для всех. Иногда я не уверен, что хочу его с кем-то делить. Ты же знаешь, как я мечтала о ребёнке? Ты же помнишь, какой именно контракт нас с тобой связал и сделал близкими? Уверен, у тебя с Деймосом тоже контрактные отношения. Надеюсь, ты не пообещала ему то, что пообещала мне. Я очень ревнив и не перенесу, если у вас все сложится подобным образом, милая». Из моей груди рвется немой крик такой силы, какой бы мог услышать весь чертов мир, но я сцепляю губы. «Подумай об этом!» Голос Кайса становится мягче, почти интимным. «Ты хочешь разрушить его мир? Вырвать его из единственной жизни, которую он знает? Или ты позволишь мне заботиться о нем, как я делал все эти годы?» Экран телефона резко гаснет, после этих слов ублюдок сбрасывает звонок. Я сижу на кровати и держу телефон в дрожащих руках, наконец-то дав волю слезам. Они разливаются беззвучными и горячими потоками по щекам, обжигая кожу. Господи, что мне делать? Это правда или очередная манипуляция? Кайс — мастер иллюзий, я знаю, это лучше, чем кто-либо. Годы с ним научили меня видеть, как он искажает реальность, создает нужную ему картину мира. Видео может быть фейком. Искусственный интеллект сейчас творит чудеса благодаря технологии «дипфейк». Я видела примеры мошенничества в интернете, читала статьи о том, как с помощью этого новшества людей разводят на огромные бабки. Но что, если это правда? Что, если где-то в Дубае, в роскошном доме с высокими стенами, растет мой сын? Играет с игрушками, учится говорить, улыбается, не зная, что его мать 3 года оплакивала его смерть. Мне нужны доказательства, прежде чем я начну плясать под дудку Кайса или начну строить свой план по возвращению сына. Медицинские записи из клиники, свидетельства о рождении и ДНК-тест. Что угодно реальное, осязаемое, что нельзя подделать. Но как их получить? Мысль о Деймосе мелькает в голове первой. Безусловно, у него есть все необходимое. Деньги, международные связи, частные детективы мирового уровня, хакеры, способные взломать любую базу данных, юристы с допуском к закрытым реестрам. Он мог бы помочь в два счета. Наверное, даже помог бы без лишних вопросов, если бы я попросила. Но я не могу. И дело не просто в обиде или страхе перед ним. Дело в том, что Кайс ждет этого. Он не просто следит за Деймосом. Зная его, он наверняка изучает каждое его движение, каждую транзакцию, каждый телефонный звонок. Я знаю, как он уничтожает тех, кто ему не угоден. Ведет системную охоту. Кайс выстраивает сеть, готовясь затянуть петлю в нужный момент. И если Деймос вдруг начнет копать в Дубае, запрашивать медицинские архивы клиник, пробивать записи актов гражданского состояния, нанимать местных детективов для слежки, то Кайс об этом узнает мгновенно. У него там все под контролем. Врачи, чиновники, полиция. И тогда Кайс быстро нанесет финальный удар, а я стану той, кто это все спровоцировала. Но это не самое страшное. Самое страшное, что будет с Мишей. Если Кайс узнает, что я пытаюсь забрать ребенка, используя силу и влияние Деймоса как оружие, он не просто разозлится, он взбесится, потеряет остатки контроля, которые еще держат его в рамках приличий. Я знаю этого мужчину. Я жила с ним в одном пространстве. Видела, как он переходит от холодного расчета к слепой ярости за секунды. Как ломает вещи, как бьет кулаком в стену, как его глаза становятся пустыми, мертвыми, когда он принимает решение уничтожить кого-то. И если он решит, что я предала его окончательно, выбрав Деймоса в борьбе за сына, он никогда не отдаст мне Мишу. Никогда. Спрячет его так глубоко, что я не найду даже с армией детективов. Увезет в Саудовскую Аравию, в Катар, в какую-нибудь закрытую резиденцию в пустыне, куда не добраться без его разрешения. Сменит имя ребенку документы, сотрет все следы. Стою с кровати на ватных ногах и направляюсь к своей сумке в надежде найти там таблетки с успокоительного. Хаотичная рось внутри, кошелек, косметичка, прочий хлам. И вдруг нахожу маленькую визитную карточку со знакомым именем Алекс Кингсли. На обороте рукописная надпись «Если понадобится помощь, а...» Провожу пальцами по тесненным буквам и вспоминаю тот день в Санкт-Морице, когда мы поссорились с Деймосом, и я просто сбежала на склоны, катаясь так, будто это могло дать мне полную свободу и контроль над своей жизнью. Я хорошо помню Алекса Кингсли, высокий, спокойный, с этой легкой улыбкой и внимательным взглядом, который видел слишком много. «У вас потрясающие глаза, это линзы?» Флиртовал он без навязчивости. Я тогда согласилась выпить с ним после катания, потому что не хотела возвращаться в пустой номер, не хотела думать о Деймосе, о контракте, о том, во что превращается моя жизнь. Мы сидели в уютном кафе с видом на Альпы, пили горячее вино с пряностями, и Алекс рассказывал истории про сделки, которые провалились самым идиотским образом. Адриан показывал фото УЗИ будущего сына. Я смеялась, по-настоящему смеялась впервые за неделю. А когда Адриан ушел отвечать на звонок жены, Алекс наклонился ближе и сказал тихо: «Возьми мою визитку на случай, если вдруг понадобится моя помощь». Когда я вернулась в номер, нашла его визитку в кармане куртки с надписью на обороте. И хотела выбросить, но подумала, что это неправильно, и рука не поднялась. Интуиция? Предчувствие? Или просто понимание, что когда живешь в мире Деймоса Форда и Кайса Аль-Мансура, запасной выход никогда не помешает. И теперь эта визитка кажется мне не просто бумажкой. Это единственная ниточка к человеку, который, первое, не связан со мной публично, Кайс не следит за ним. Второе, достаточно влиятелен, чтобы иметь связи на Ближнем Востоке. Третье, предложил помощь первым без скрытых мотивов. Или я хочу в это верить. И последнее, не потеряет империю, если Кайс узнает. Он конкурент Деймоса, но не враг Кайса. Обращаться к нему тоже огромный риск, но у меня нет другого выхода. Если есть хоть малейший шанс, что Миша жив, и я могу его вернуть, я должна попытаться. Алекс Кингсли, пожалуйста, будь тем человеком, за которого себя выдаешь. Выйти в гостиную меня заставляет банальный голод, хотя я не уверена, что хочу разговаривать с Николь, поскольку все мои мысли крутятся вокруг составления плана тайной встречи с Алексом. «Доброе утро. Ты выглядишь, как будто спала лишь пару часов», — комментирует мой вид она. «Тяжело уснуть на новом месте». Бросаю взгляд на Николь, что всегда выглядит как главная героиня фильма «Дьявол носит Прада». Она указывает на стол у острова. «Садись, завтрак готов». Тарелка с круассанами, свежие фрукты, йогурт, апельсиновый сок. Беру круассан, откусываю маленький кусочек, но с сожалением осознаю, что вкуса не чувствую из-за переизбытка стресса. Николь наливает себе кофе и садится напротив. «Деймос будет звонить тебе сегодня вечером. Лучше тебе взять трубку, иначе он придет лично. И да, на дом придет врач. Нужно осмотреть твои синяки». Я замираю, круассан застывает на полпути ко рту. «Зачем? Я не хочу с ним разговаривать. Через 4 дня у него важное мероприятие, благотворительный аукцион. Все ключевые инвесторы будут там. Он хочет, чтобы ты пришла». Кладу круассан обратно на тарелку. «Нет, я не готова так быстро видеться с ним. Стараюсь отогнать сон воспоминания, где я была очень даже готова вступить с ним в близкий контакт снова». «Мия!» «Я сказала нет, Николь!» Голос звучит жестче, чем я планировала. «Я не кукла, которую он может таскать на мероприятие, когда ему удобно. Не после того, что он сделал». Николь смотрит на меня долго, потом вздыхает. «Я понимаю, но ты должна знать, если ты не придешь, инвесторы увидят нестабильность Деймоса. Они начнут задавать вопросы, компания Деймоса может пострадать, а именно благодаря его компании и деньгам Форд обеспечивает тебя круглосуточной безопасностью. КС этим воспользуется». Николь откровенно давит на больную. «Случай с нападением на тебя был чудовищным исключением, и он не повторится. Молния не бьет в одно место дважды». Тем не менее, Кайс как-то нашел способ анонимно до меня дозваниваться. Я сжимаю кулаки под столом. «Это не мои проблемы». «Мия, послушай». «Нет, ты послушай». Перебиваю я, и в голосе звенит что-то холодное. «Я не обязана спасать его бизнес, не обязана улыбаться и притворяться счастливой для чужих денег. Но речь идет о твоей безопасности. Вы должны быть одной командой, у вас общий враг, Мия, разве не так?» «Я не готова говорить об этом». Окончательно закрываюсь я, устав от этого бессмысленного разговора. «Хорошо, я передам ему, что ты отказываешься». Николь медленно кивает, недовольно поджимая губы. «Спасибо». Мы едим в тишине. Вернее, я делаю вид, что ем, разламывая круассан на все более мелкие кусочки, а в голове крутятся мысли одна другой безумнее. «Миша, мой сын, где-то там. Жив ли он или это иллюзия? Помню, как он убедил меня, что я параноик, когда я нашла переписку с другой женщиной, как заставил поверить, что мои друзья настраивают меня против него, как сказал, что ребенок мертв, и я видела сочувствие в глазах врачей, читала документы. Визитка Алекса Кингсли лежит в кармане халата. Я провожу по ней пальцами, чувствую текстуру дорогой бумаги. Если есть хоть малейший шанс, что Миша жив, я должна попытаться. Возвращаясь в спальню, закрываю дверь, достаю телефон, смотрю на визитку. Номер английский, не швейцарский. Позвонить прямо так или это слишком рискованно? Набираю номер, рука дрожит. Каждый гудок отдаётся в висках. 1, 2, 3. Слушаю. Голос приятный, с легким британским акцентом. «Мистер Кингсли?» Начинаю я, голос звучит слишком высоко. «Это Мия Вайс. Мы встречались в Альпах. Я спутница Деймоса Форда». «Мия, какой приятный сюрприз. Как дела?» «Не очень, если честно», — выдавливаю я. «Вы сказали, на вашей визитке написано, что если мне понадобится помощь...» «Все еще актуально», — перебивает он мягко. «Что случилось?» Закрываю глаза, делаю глубокий вдох. Молюсь всем богам, в которых не верю, чтобы эта линия не прослушивалась. «Мне нужна одна информация, которую очень тяжело достать, и я не могу попросить никого другого, и я не могу сказать по телефону, что это за информация». «Тогда давайте встретимся лично. Где вы сейчас?» «В Женеве, но за мной следят. Я не могу просто взять и уйти или встретиться с вами». Алекс молчит секунду, а потом выдает. «У вас есть возможность выйти в магазин за покупками?» «Наверное, если скажу охране, что мне нужно платье». «Отлично, ведь вы с Деймосом приглашены на предстоящее важное мероприятие в нашем кругу. Знаете бутик Диор на Руи де Фон?» «Да», — нервно сглатываю, осознавая, что с огромной вероятностью мне все-таки придется пойти на это чёртово мероприятие с Деймосом. «У них есть приватная примерочная на втором этаже. Это огромная вип-зона, в которую есть вход через черный вход. Анонимность предоставьте мне, я все организую. Консультант проведет вас наверх. Я буду там через 3 часа. Успеете?» «Да», — выдыхаю я. «Спасибо, спасибо огромное, Алекс». «Еще не за что, Мия. До встречи». Он резко сбрасывает, и я стою с телефоном в руке. Сердце колотится так громко, что, кажется, весь дом слышит. Я сделала это. Обратилась к кому-то за помощью у Деймоса за спиной. Это предательство? Или просто отчаянная попытка спасти сына? Не знаю. Но выбора нет. Открывая дверь, выхожу в гостиную. Николь все еще на кухне и работает за ноутбуком. «Николь, мне нужно будет выйти за покупками в сопровождении охраны». Она резко поднимает взгляд. «Сейчас?» «Да, мне нужно платье, если я все-таки соберусь на этот аукцион. У меня нет ничего подходящего. Я хочу выбрать платье сама. Я хочу хоть что-то в своей жизни, черт возьми, контролировать». Включаю актрису я. Ложь скатывается с языка легко, слишком легко. Николь смотрит на меня оценивающе, потом кивает. «Хорошо, я скажу охране сопровождать тебя. Куда хочешь пойти?» «Диор на Руи де Фон». «Отличный выбор. Дай мне 5 минут, я все организую. И я, так понимаю, Деймосу тоже сообщить о твоем согласии?» Она расплывается в улыбке, явно радуясь тому, что прибежит к нему с хорошими новостями. Николь берет телефон и быстро набирает номер, а я стою, сжимая визитку Алекса в кармане халата и молюсь, чтобы это сработало. «Пожалуйста, пусть это будет правда. Пусть Миша жив. И пусть Алекс поможет мне найти его». Бутик Dior на Rue de Fon встречает меня стерильной роскошью. Белый мрамор, зеркала в золотых рамах и хрустальные люстры, отражающиеся в полированных поверхностях. Здесь пахнет дорогими духами и новой кожей, воздух словно пропитан деньгами и эксклюзивностью. Консультант в безупречном кремовом костюме подходит мгновенно, одаривая меня профессиональной и сияющей улыбкой. Я называю имя Деймоса, ее глаза загораются узнаванием. Конечно. Весь мир тяжелого люкса уже знает, с чья я спутница. Меня провожают на второй этаж через черный вход, минуя основной зал, где другие клиенты разглядывают платья за астрономические суммы. Если честно, я все еще парюсь за анонимность нашей встречи, переживая, что Деймос сможет узнать о моей встрече с Алексом. Даже страшно представить, что будет тогда. Он живого места на нас не оставит. Но что мне остается делать? Вип-примерочная оказывается отдельной комнатой размером с небольшую квартиру. Мягкие диваны цвета слоновой кости отождествляют роскошь и спокойствие. Панорамные зеркала создают иллюзию бесконечного пространства. Профессиональный свет красиво подсвечивает редкие изделия модного дома. Консультант, которая представилась как Джорджина, приносит шампанское в хрустале и несколько платьев на выбор, а также развешивает их на стойке. Затем она внезапно обещает вернуться через 20 минут и оставляет меня одну. Оборачиваюсь к охране, стоящей у входа. Двое мужчин в черных костюмах смотрят на меня настороженно. Говорю твердо, не оставляя пространства для возражений. «Я буду примерять платье. Оставьте меня здесь, пожалуйста, одну. Это женская примерочная, мне нужна приватность». Двое телохранителей переглядываются и колеблются, явно опасаясь оставлять меня в одиночестве после того, что случилось накануне. «Мисс Вайс, наши инструкции...» «Ваши инструкции обеспечить мою безопасность, верно? Здесь один вход. Вы будете стоять у двери. Никто не войдет без вашего разрешения. Этого более чем достаточно». «Хорошо, мисс Вайс». Судя по его выражению лица, он мысленно взвесил риски. «Но прошу вас выходить каждые полчаса, иначе мы ворвемся в примерочную». «Договорились». Дверь закрывается с тихим щелчком, и я сажусь на диван, скрещивая руки на груди, пытаясь унять дрожь. Каждая секунда растягивается вечность. Потайная дверь, спрятанная в одном из отсеков для развешивания одежды, резко открывается, и я почти подскакиваю. Алекс Кингсли входит с той же легкой улыбкой, что запомнилось мне в Альпах. Высокий мужчина в безупречном сером костюме. Его волосы аккуратно уложены, а селективный парфюм мгновенно заполняет пространство. Кингсли выглядит спокойным, почти расслабленным, словно тайные встречи в примерочных бутиков для него обычное дело. Я тупо пялюсь на Алекса, и внезапно все подготовленные слова застревают у меня в горле. Как объяснить? С чего начать? Алекс садится на диван напротив, скрещивает ноги, наклоняется чуть вперед, говорит мягко, без давления. «Добрый день, Мия. Выглядишь так, словно увидела призрака. Дыши, мисс Вайс. У нас есть немного времени, и так. Чем я могу тебе помочь?» Делаю глубокий вдох и медленно выдыхаю. Пальцы сжимают бокал шампанским чересчур сильно меня, потряхивают вместе с пузырьками напитка. Я начинаю тихо, но голос дрожит. Чуть больше 2 лет назад я потеряла ребенка. На 7-м месяце беременности я упала с лестницы. Когда очнулась в больнице, живота уже не было. Кайс Аль-Мансур, отец моего ребенка, сказал мне, что малыш не выжил. Я оплакивала его все это время. Алекс кивает, лицо серьезное, без следа осуждения. Сделав глоток шампанского, продолжаю. Вы должны быть в курсе того, кто такой Кайс Аль-Мансур. И знаете, что я сейчас с Деймосом. Мягко говоря, ваш нынешний бывший человек не ладит, — усмехается Алекс. Да, — нервно выдыхаю я. Я не могу обратиться к Деймосу с этой проблемой, поскольку боюсь навредить ему. Все это время я думала, что нахожусь под защитой Деймоса и что меня не касается их война. Но недавно Кайс начал выходить со мной на связь, угрожать мне, а сегодня утром показал мне видео с мальчиком, с моим сыном. Но я не уверена в оригинальности этих видео, боюсь, что Кайс вынашивает какой-то план, где намеревается использовать меня и мою веру в существование сына, чтобы нанести удары по мне и по Деймосу. Если говорить коротко, мне нужно просто выяснить, жив ли мой сын. Мой ли это сын? Ах, что тогда действительно произошло в больнице? И от этого я буду решать, как мне поступить в такой сложной ситуации. Алекс замирает, и что-то меняется в его взгляде, становится жестче, острее. Он медленно откидывается на спинку дивана, переплетает пальцы, смотрит на меня долго и внимательно. Когда говорит, голос звучит ровно, но я слышу напряжение под этим контролем. Да, Кайс Аль-Мансур определенно серьезный противник. Влиятельный, безжалостный, с огромными ресурсами на Ближнем Востоке. А этот регион сейчас большой игрок на рынке. Киваю, сжимая бокал еще крепче, опасаясь, что он вот-вот лопнет. Да, именно поэтому я не могу подключить Деймоса. Если Кайс узнает, что Форд копает в Дубае, он нанесет ответный удар. Я боюсь, что если это правда, если мой сын жив, Кайс спрячет его так глубоко, что я никогда не найду. Или и вовсе нанесет ему непоправимый вред. От него можно ожидать все что угодно. Возможно, Кайс именно этого и ждет, подкидывает мне фейковые видео с ребенком, чтобы я побежала к Деймосу и спровоцировала его на что-то, что поможет Аль-Мансуру мгновенно уничтожить его. Все это также может быть частью плана, потому что я не знаю. Мне очень сложно поверить в то, что все это правда пока, что я мама. Понимаю. Алекс наклоняется вперед, кладет локти на колени. Тебе удалось записать экран звонка? Видимо, чисто автоматически я додумалась это сделать. Все-таки не каждый день ты видишь своего потенциального ребенка, о существовании которого даже не подозревал. Достаю телефон дрожащими руками, открываю сообщение от Кайса и передаю Алексу. Он смотрит молча, лицо не меняется, но я вижу, как напрягается челюсть, как темнеют его глаза, когда он изучает материал. Когда видео заканчивается, он возвращает телефон и говорит жестко: «На дипфейк не похоже». Сердце мгновенно подскакивает к горлу. «Ты уверен?» «Почти, но не на 100%. У меня есть специалисты по кибербезопасности. Я вышлю им это видео, они проверят метаданные, артефакты компьютерной обработки. Но есть основания полагать, что это реальная съемка. Качество слишком ограниченное для фейка. Освещение, движение ребенка, тени — все выглядит естественно». Воздух застревает в легких, и я сдавленно шепчу. «Значит, он жив. Мой сын жив». «Возможно. Но нам нужны железные доказательства, прежде чем делать выводы и приступать к активным действиям, поскольку они необратимы». Алекс достает свой телефон, открывает приложение для заметок. «Расскажи подробно. Дата падения с лестницы, название больницы в Дубае, имена врачей, которые тебя лечили, все, что помнишь». Закрываю глаза, заставляя себя вернуться в тот кошмар. «Это была частная клиника Аль-Захра в Дубае. Я не помню имен врачей, все было в тумане. Очнулась уже после. Кайс сказал, что была экстренная операция, кесарево сечение, но ребенок не выжил. Мне показали свидетельство о смерти. Не знаю, почему я так свободно выкладываю ему все это сейчас. Наверное, я в отчаянии, уже не сопротивляюсь этому». «У тебя есть копия этого документа?» «Нет, Кайс забрал все, сказал, что позаботится о похоронах, пока я восстанавливаюсь». «Похорон не было?» Качаю головой, слезы жгут глаза. «Он сказал, что по мусульманским традициям ребенка похоронили в тот же день, что мне не нужно это видеть, что это только причинит боль». «И ты поверила?» «Я была так сломлена, Алекс. Физически, эмоционально. Мне было все равно. Кайс настолько измотал меня, что я абсолютно ничего не чувствовала, только огромную всепоглощающую пустоту». Алекс смотрит на меня с долей сочувствия, но в целом сохраняет деловой и достаточно рабочий тон, напоминая мне этим Деймоса. «Хорошо, вот что мы сделаем. У меня есть контакт в ОАЭ, частный детектив, который не связан с Аль-Мансуром. Он начнет с клиники Аль-Захра. Пробьет медицинские записи за тот день, узнает, кто дежурил, были ли необычные финансовые транзакции незадолго до или после вашего поступления». Кайс мог всех подкупить. «Подкуп всегда оставляет след. Крупные суммы наличными, переводы на офшорные счета, резкое улучшение финансового положения врачей или медсестер. Мои люди знают, что искать». «Сколько это займет?» «Когда за дело берутся мои люди, пару дней, может быть, неделю. Зависит от того, насколько глубоко Кайс закопал информацию. Я думаю, что нарциссизм и самоуверенность, вера в его абсолютную неуязвимость — его слабое место. Я знаю, как действует Кайс, несмотря на то, что нам с ним нечего делить. Этим мы воспользуемся». Быстро киваю, ощущая, как внутри зарождается хрупкая надежда. «Если найдете доказательства, что ребенок жив, что дальше?» Алекс смотрит мне прямо в глаза. «Тогда нам понадобится ДНК-тест, официальный через лабораторию, которую Кайс не контролирует. Это единственный способ доказать материнство в суде». «Но как мне получить образец ДНК Миши, если Кайс держит его под замком?» «Об этом подумаем, когда убедимся, что ребенок реален и он существует. Будем действовать аккуратными и точечными шагами, Мия». «Спасибо, я не знаю, как благодарить тебя, Алекс. Честно говоря, я сама не понимаю, почему слепо доверилась этому мужчине. Надеюсь, интуиция меня не подводит, и он не использует мою слабость против меня». Кингсли качает головой, но в глазах мелькает что-то неуловимое. Говорит медленнее, словно взвешивает слова. «Мне не нужна благодарность, Мия, но я хочу быть честным с тобой. Мия, помощь такого уровня, расследование в другой стране, подключение дорогих специалистов, риск конфликта с человеком вроде Кайса — это не бесплатно». Его слова, словно кубик льда, опускают вдоль позвоночника. «Сколько я заплачу? У меня есть какие-то деньги». «Речь не о деньгах», — перебивает Алекс мягко. Речь о взаимной услуге. Смотрю на него, и внутри все сжимается. Повторяю медленно. «Какой услуги?» Он наклоняется ближе, голос становится тише, почти интимным. «Ты сейчас находишься рядом с одним из самых влиятельных людей на мировой арене. У тебя есть доступ к его дому, его документам, его разговорам. Информация, которую ты можешь получить, бесценна». «Блядь, ну так и знала. У меня кровь стынет в жилах от одной лишь мысли, что он хочет, чтобы я была его инсайдером. Ты хочешь, чтобы я шпионила за Деймосом?» «Не шпионила». Алекс качает головой, улыбаясь. «Это слишком грубо. Мы с Деймосом не враги, и пока делить нам нечего. Ключевое слово «пока». Просто если мне вдруг понадобится какая-то важная информация, я бы хотел иметь возможность ее получить». «Я думала, что твое предложение помощи — это что-то безвозмездное». «Это просто небольшая сделка», — поправляет Кингсли спокойно. «Я помогаю тебе найти сына, ты помогаешь мне в случае чего получить конкурентное преимущество. Это честный обмен. Возможно, мне никогда это не понадобится. Я просто хочу взамен на помощь тебе также получить полезную опцию для себя». Я смотрю на очередного самодовольного манипулятора, и в голове бурлит хаос. Это неправильно. Деймос доверяет мне. Да, он облажался, да, причинил боль, но он меняется, пытается. А я должна предать его, как только Алекс Кингсли щелкнет пальцами. Черт возьми, я так запуталась и устала от этого сумасшедшего мира безжалостных мужиков, постоянно мерящихся яйцами. Но с другой стороны, Миша, мой сын, который, возможно, жив, который нуждается во мне, человек, которого я создала и думала, что потеряла. Алекс наблюдает за моими колебаниями и добавляет тише. «Мия, я не прошу тебя уничтожить Форда. Не прошу украсть секреты, которые разорят его. Я пока вообще ни о чем не прошу, но жизнь научила меня всегда иметь план «Б» на всякий случай». «А если я откажусь?» Кингсли пожимает плечами и откидывается назад. «Тогда я не смогу помочь, извини. Мия, но расследование в Дубае стоит десятки тысяч долларов. Подключение нужных людей и риск конфликта с Аль-Мансуром. Я не благотворительная организация». «Я создаю выгодные союзы». Его глаза уверенно сверкают, а тон голоса остается убийственно спокойным. В этом Алекс чертовски сильно напоминает Мия Деймоса. Мужчина остается спокойным, сдержанным, но манипулирует так, что земля из-под ног уходит. Тишина давит на меня со всех сторон, но я, наконец, коротко отвечаю, прекрасно зная, что за информацию о сыне, если он жив. Я готова заплатить любую цену. «Хорошо. Я согласна». Что-то вспыхивает в его глазах. Удовлетворение, триумф. Но Алекс быстро гасит все эмоции внутри и просто протягивает мне руку. Мы пожимаем ладони друг друга, скрепляя устную сделку, однако у меня внутри создается четкое ощущение того, что я подписала контракт с дьяволом. «Отлично. Я свяжусь с тобой через сигнал. Это новое приложение, установишь его сегодня. Это новая площадка для зашифрованных звонков». «Без проблем». Алекс встает, поправляет пиджак и направляется к потайной двери. Останавливается перед ней, на мгновение замирает, словно обдумывает что-то. Потом слегка оборачивается. «Имея». «Будь осторожна с Деймосом». «Что ты имеешь в виду?» Алекс смотрит на меня спокойно, лицо остается нечитаемым и безэмоциональным. «Подозрительно, что Форд выбрал именно тебя для отношений. Такие люди не заводят романы просто так. Возможно, ты тоже часть его плана, не доверяя ему, каким бы искренним он тебе ни казался. Он использует людей». У меня сердце сжимается от его слов, и я хочу возразить, но все слова застревают в горле. Алекс возвращается и делает шаг ближе ко мне, его голос становится тише, почти сочувствующим. «В этом мире нет места любви, Мия. Со своим бывшим ты, наверное, уже убедилась в этом. Не мое дело, но, надеюсь, ты не совершишь одну и ту же ошибку дважды». Я все еще смотрю на Алекса, пытаясь найти правильные слова, но в голове хаос. Я прекрасно понимаю, что он прав, и как бы мне не хотелось верить в искренность чувств Деймоса, я подозреваю, что могу быть просто выгодной и полезной ему. Я — та самая пешка, которую он ведет через доску. Возможно, надеется, что я дойду до конца и превращусь в ферзя. Или просто пожертвует мной на полпути, чтобы выиграть партию и поставить шах и мат королю. Вот что имеет в виду Алекс. Я это учту. Тогда до связи. Я думаю, мы встретимся на благотворительном аукционе. К этому времени у меня уже появится информация для тебя, обещаю. Алекс закрывает потайную дверь с мягким щелчком. Я остаюсь одна. И его слова эхом отдаются в голове, холодные и беспощадные. Подозрительно, что он выбрал именно тебя. Ты часть его плана. Он использует людей. Надеюсь, ты не совершишь ошибку дважды. Я остаюсь одна в окружении роскошных платьев и утопая в собственной вине. Чувствуется, это все паршиво. Я заведомо предала Деймоса ради спасения пока еще призрачного сына. Останавливаясь на черном платье, усыпанном мелкими пайетками, которые переливаются в свете, как чешуя от темной русалки. Ткань слегка прозрачная, с глубоким вырезом на спине и разрезом до бедра. Провокация в чистом виде. Все как любит Деймос. Снимаю его с вешалки и держу перед собой, разглядывая свое отражение в зеркале. Кажется, я немного похудела на фоне стресса, потому что просто забываю нормально поесть и не чувствую вкуса еды. Если уж Деймос так хочет видеть меня на этом вечере, то он увидит. Так что захлебнется собственной слюной. Девушка в отражении выглядит измученной и бледной, а темные круги под глазами не скроют ни одна тональная основа. Но в глазах ее горит что-то новое — решимость. Я найду своего сына, если он существует, и я заставлю Кайса заплатить высокую цену за то насилие, которое он надо мной совершил. Любой ценой я отомщу ему и верну себе то, что принадлежит мне, даже если эта цена — моя душа.